Александр Горбачев рассказывает о рождественской песне группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова. Твои самолеты, им никогда не взлететь. Твои горизонты чисты, твои берега не знают прибоя. На улицах много людей, но тебе не сказали, что это такое. Ты бросаешь им золото, тебе не сказали, что это медь. Из тех, кто был здесь вначале, с тобой остаются лишь трое. Но, королева, кто позволит им петь? Чуть больше года назад у меня родился сын Тимофей, и для меня был довольно важным вопросом, как он будет относиться к музыке, которая звучит у нас дома, потому что у нас дома всегда практически играет музыка. Я переживал, насколько это можно будет продолжать в присутствии маленького ребенка. И как так получилось, что первой песней, которую Тимоха услышал в своей жизни, стала рождественская песня группы «Аквариум». Не могу сказать, что я это специально планировал. С другой стороны, рождественская песня была любимой песней «Аквариума» у Егора Летова, еще одного важного человека для моей жизни наряду с моим сыном. В общем, все сходится к тому, чтобы поговорить о ней. Но, королева, кто погасит их свет? При этом эта песня довольно странной судьбы. В репертуаре самого Гребенщикова она написана в середине 70-х, в его, можно сказать, золотой период, и при этом она никогда не была записана в студии. Она выходила на концертном альбоме «Их теология», и потом уже в 2013 году была издана ее, на самом деле, более удачная, на мой взгляд, версия на пластинке «Аквариум на Таганке», декабрьский концерт 1985 года. И мне кажется, что она абсолютно, на самом деле, вписывается в такой золотой канон БГ. А в гавани паруса из цветных камней. Когда мы слышим эту песню, такую министрельскую практически вещь, с большим количеством текста, с мелодией, которая фактически ходит вокруг довольно сложного синтаксиса, с даже какими-то поэтическими переносами в духе, там, условно, Бродского, мне кажется, первый вопрос, который возникает, кому, собственно, он обращен, этот текст? Кто такая вот эта самая королева, которая обращается, собственно, автор или лирический герой, рассказчик, как угодно? Тут, мне кажется, могут быть две версии. Одна более очевидная, другая, которая пришла мне в голову. Но не уплывут королевы, ты знаешь, есть вещи сильней. Первая версия, что это владычица Галадриэль, персонаж из книг Толкина, который Гребенщиков очень любит. Он впервые прочитал «Властелин колец» в середине 70-х, то есть в середине 80-х. Это, очевидно, часть уже его какого-то культурного языка. Там, через несколько лет после рождественской песни он запишет песню «Партизаны полной луны», где буквально есть припев на эльфийском. Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит. И белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял паруса. И здесь очень много деталей, которые указывают на то, что это именно Галадриэль или, по крайней мере, кто-то из толкиновского мира. «Белый корабль с лебедиными крыльями» — это буквально почти прямая цитата из «Властелина колец», из появления Галадриэль. Да, белый всадник смеется, его ничто не тревожит. Ну, очевидно, что это может быть Гэндальф, который возродился. Ну, из тех, кто был здесь сначала, с тобой остаются лишь трое. Галадриэль — это одна из немногих эльфиек первого поколения, которые остались в Средиземье в эпоху людей. В гавани паруса из цветных камней, ну, серая гавань, откуда отплывали, собственно, все корабли, на которых эльфы уезжали домой в Валинор. Это первый вариант. Второй вариант, который, на самом деле, ничем более меня обусловлен, но мне нравится, это что под королевой может подразумеваться Мария Антуанетта. Ну, во-первых, мне кажется, что это, честно говоря, первая ассоциация со словом «королева», которая нам приходит в голову. Все-таки в России королев не было, а вот в Европе, наверное, Мария Антуанетта и Елизавета II где-то поровну. Но Мария Антуанетта тут больше подходит. Конкретных указаний тут как будто бы нет, хотя вот почему-то в строчке «ты бросаешь им золото, тебе не сказали, что это медь», мне мерещится какая-то вот эта вот отсылка к ситуации, в которой оказалась Мария Антуанетта, когда она совершенно не понимала, что, собственно, происходит вокруг нее, и революция, значит, для нее стала огромным сюрпризом, да, пусть едят пирожные и все такое прочее. Но, наверное, даже не так важно, кто это, да, и понятно, что все равно это там не конкретный образ, и это не песня про Галадриэль, да, Гребенщиков, это не толкинский менестрель, который пишет песни от имени персонажей «Властелина колец». Важнее тут, что, собственно, происходит в этой песне, что происходит с этой королевой. И мне кажется, тут важнее всего некий перелом, который происходит в конце третьего куплета, когда речь идет про матросов, и финал куплета, собственно, их корабль разобрала на части охрана, но они уплывут королевы, есть вещи сильнее. До этого речь идет о том, что чего-то не происходит, да, что что-то разваливается, что-то заканчивается. Тебя обманули, двери закрыты на ключ, самолетом никогда не взлететь, бросающим золото не сказали, что это медь, осталось лишь трое, явно финал чего-то, да. Вот с этого момента начинается что-то другое, да, начинается на самом деле некое чудо. Ночью время идет назад, корабль поднял паруса, то есть происходит перелом, и то, что заканчивалось, превращается в то, что начинается. «День, наступающий завтра, 2000 лет как прожит», на мой взгляд, одна из редких строчек в русской культуре, которая говорит о том, что все повторяется, но говорит об этом с какой-то надеждой, да, не с интонацией такой эскатологической, фаталистичной, как «Ночь, улица, фонарь, аптека», а как-то светло. Мне кажется, что эта песня о возможности чуда и о том, как что-то новое появляется из этого чуда. И в этом смысле характерно, что ведь слово «Рождество» тут не появляется в тексте, да, тут появляется Новый год. Да, королева, надвигается Новый год. И на самом деле мне кажется, что текст этой песни, этот монолог, эта ситуация лирическая, если угодно, существует в паузе некой между Рождеством и Новым годом. Да? Она, с одной стороны, с сожалением смотрит на что-то, что заканчивается, на что-то, что предшествовало Рождеству или Новому году, на какую-то старую эпоху, и, с другой стороны, с восторгом встречает начало Нового года.